открывается первая страница истории пробуждения дремавшего тысячелетиями богатого края. Вам выпала честь записать на ней первые строчки. «Да здравствует партия большевиков! Да здравствуют советские люди, строители социализма!» Громкое «Ура!» раскатилось над морем. Эхо отозвалось в сопках и, перекликаясь по тайге, замерло вдали. После выступлений инструктор политчасти по комсомольской работе объявил задание комсомольско-молодежным отрядам. Колосов попал на строительство палаток. Перешагивая через чемоданы, он разыскал Белоглазова и первым спрыгнул на баржу. Нина и Валя временно разместились в Нагаевской культбазе. Как только привезли вещи, Валя потащила Нину Ивановну к месту строительства палаточного городка. Тропинка пряталась в густом лесу, вела на сопку, которая разделяла Нагаево и Магаданскую долину. Лес кончился за перевалом у речки. По берегу были разбросаны временные избушки и чернела избитая тракторами дорога. Человек в замасленной одежде махнул рукой вниз по течению. «Дойдете до конца дороги, увидите овраг и землянки старателей. Сверните направо, через проселок, а там увидите». Ребята рубили лес, корчевали пни, планировали площадку. Другая группа уже натягивала на фабричные каркасы двойные таежные палатки. Работа захватила всех. Несколько человек тащили брезент, и угол его зацепился за пень. Валя подхватила и стала помогать. Нина отбросила с дороги хворостины. Незаметно и они включились в работу. Через несколько минут Валя уже распоряжалась, заставляя перетягивать веревки, переставлять колья. Она так отчаянно набросилась на долговязого паренька с карандашом за ухом, что тот сгоряча кинулся выполнять ее указания. Когда сделал, спохватился. «Слушайте, милая, а вы-то, собственно, кто такая?» «А что, разве неправильно заставила переделать?» Подняла Валя насмешливые глаза. «Все правильно, малютка, но ты знаешь, кому забила баки?» Схватился за бока и расхохотался. «Да я же начальство!» «Можно сказать, командир отряда, сам обязан вашего брата учить. Откуда ты свалилась?» На шум подошли ребята. «Что случилось? Кто тут скандалит?» «Да вот тут еще один командир заявился. Командует себе, и никаких гвоздей. Да еще кричит на меня. Видали такую?» Показал он на Валю. «Валя, ты?» Подбежал раскрасневшийся Колосов с топором на плече, а позади, щурясь, шел Толя. «Пришли посмотреть, когда можно будет переезжать в новый город», — сказала Нина. «Нина Ивановна, и вы здесь? Ружье и мои удочки не забыли?» — беспокойно спросил Юра. «Нет, конечно», — улыбнулась она. «А у нас уже новое задание». «А Средникан?» — настороженно поинтересовалась Валя. «Придется ждать, пока сформируют транспорт. Не сидеть же это время. А что у вас тут за шум? Уже успела поскандалить с командованием?» Насмешливо спросил он. «Никакого скандала. Просто пришла ваша Валя и давай распоряжаться», вмешался в разговор командир отряда. «А я-то развесил уши и только потом сообразил. Так и быть, сейчас дадим ей помощников. Убирай в тех палатках», показал он рукой. «Став топчаны, матрацы и все такое». Он подошел к женщинам. «Девушки, чего без дела стоите? Помогайте, вот вам командир», показал он на Валю. Женщины стали затаскивать топчаны, мести, убирать. Валя командовала энергично, умело подгоняя мужчин. Палатки вырастали одна за другой. «Ребята, давайте до победы, ночи светлой», предложил Юрий. «А что, правильно, 20 палаток не 100, управимся», поддержали и другие. Поздно ночью на очищенной площадке зеленели два строгих ряда подготовленных общежитий. Колосов еще днем заметил на черноглазом водителе Горшкове красную майку. «Давай поменяемся», — предложил он. «Зачем?» «Хочешь новую верхнюю рубашку? Сегодня только надел», — тихо уговаривал он Горшкова. Парень наконец понял, зачем нужна красная майка. «Вот чудак, сказал бы сразу». Он снял с себя майку. «Внимание! Шапки долой!» – закричал Юра, торжественно поднимая красный флаг над первой палаткой.